Глава 6. Ледяная магия вновь сковала меня, пробирая холодом до самых костей. В прошлый раз на озере Василиса не была такой сильной, а теперь аж мысли еле ворочаются от холода. Прогнал ману еще раз, напряг мышцы и сломал ледяную корку. Не прекращал прожигать собственные маноканалы, пока бежал до ледяной фурии. Поток мороза бил в грудь, мешая идти. Зараза, больно-то как. Ох, завтра я об этом пожалею. Последние пару метров до фигуры с пышными формами преодолел в прыжке. Магии меня чуть не снесло в сторону, но в бой вступили Альфачик и Гоша. Лютоволк сбоку ударил горячей молнией прямо между мной и Василисой. Поток ее магии прервался, а меня обдало волной жара. Но я летел мимо, и Гоша подправил траекторию полета, выпустив паутину в меня. Дернул и... бам! Я упал прямо на княжну, сбив ее с ног, и тут же сгробастал в крепкие объятия. На миг будто бы оказался в поезде, что ехал в академию в конце августа. Я тогда попал в купе и только познакомился с Василисой. Она пыталась взять меня на слабо и заморозить. Но случилось странное. Рядом со мной ей вдруг стало теплее. Не знаю, почему я так действовал на нее. Подозреваю, тут дело не столько во мне, сколько в ее чувствах, когда я рядом. Ее холод всегда отступает. «Коля?» — раздался слабый голосок. «Что ты делаешь? Где я?» Княжна смотрела на меня широко раскрытыми голубыми глазами, а я продолжал прижимать ее к груди. А холод не отступил. Хоть Василиса и приняла прежний вид, но от нее шел такой мощный поток мороза, что казалось, я прижимаю к груди кусок арктического льда. «Скорее!» — закричал я, призывая графиню Вдовину. «Бегу!» — ответила она, выпрыгивая из-за двухметрового щита, покрытого инеем и льдом. И она поскользнулась на ледяной дороге и упала. «Ай!» «Что происходит?» — пыталась понять княжна. А я видел, как ее тело вновь начинает становиться прозрачным, превращаясь в лед. Рыжая девушка все же умудрилась встать и почти на четвереньках добежать до меня. Правда, в конце опять поскользнулась, выгнулась всем телом и все же коснулась меня и княжны руками. После чего отправила в духовное пространство. И это было не очень приятно. Мать леса и медитации иначе доставляли дух в духовное пространство. Мягче и естественнее. А меня сейчас будто в слив засосало. Побултыхала как следует и выплюнула на высоте в 1000 метров над землей. Одного. И это плохо. Где княжна? Пока падал, несколько раз перевернулся в воздухе, ища ее. Не нашел. Зато не увидел той огромной твари, разум Роя. Хоть это радовало. Голубое солнце все так же висело сбоку и было довольно жарким. Заметил на горизонте блеск, как от огромной глыбы льда. Хоть какой-то ориентир. В остальном земля была ровной, как стол. Всю ее ровность я ощутил через несколько секунд. Проверил лицом, так сказать, в буквальном смысле. «Ау!» — выдавил я, наконец, упав. Но ошибся. Ожидал кучу боли от столкновения, вместо этого пробил землю, оказавшуюся ледяной коркой, и продолжил падение в сизом полумраке. «Ай!» Вскрикнул, ударившись о землю. На этот раз настоящую землю. Расцеловал бы ее, если бы не было так больно. Очень больно. Хорошо, что падал я астральным телом. Оно может пережить любое падение. Оказался я словно внутри большого слоеного пирога. Из двух слоев. Верхний слой из льда удерживался на гигантских ледяных колоннах и играл теперь роль небосвода. Солнце еле просвечивало сквозь него, и слабый свет до низа доходил лишь отчасти. А вот земля была обычной для духовного пространства, высушенной и потрескавшейся. Замечу, что еще здесь было много духовной энергии. Необычно много, чем я сразу же и воспользовался, позволяя ей течь по моим маноканалам. Так она преобразовывалась в ману реального тела, которая осталась на выжженной просеке между двумя частями разорванной колонны Деникина. И эту манну выкачивала дриада, чтобы сдержать атакующие нас войска. Много выкачивала, так что и я качал много духовной энергии. Но это между делом. А сейчас мне предстояло выяснить, где княжна. Я вспомнил, в какой стороне видел ледяной блеск, и тут же устремился туда, не считая голубой корки льда вверху. Духовное пространство оказалось обычным, разве что было еще довольно холодно, и чем дальше я бежал, тем холоднее становилось. Навстречу попадались монстры. И неудивительно, из-за количества поглощаемой духовной энергии я сиял, как маяк в кромешной темноте. Вот и слетались на меня монстры разных размеров и форм, как мотыльки на свет. К слову, мотыльки в такой ситуации обычно сгорали, и монстров ждала та же судьба. Два жирных таракана попытались взять меня в клещи. Невысокие спины прикрывали длинные, заостренные к концу панцири. Очень прочные. Пробить их у меня не получилось, как бы я ни пытался. И за это время получил несколько небольших ран на ногах. Твари оказались очень шустрыми. Тогда я ударил по ним духовными иглами. Пронзил головы насквозь, и они сдохли. А их панцири я отодрал и использовал как щиты, ведь в духовное пространство переносится только тело. Ничего нельзя принести или вынести, кроме загара. Благодаря заостренной форме из панцири получились отличные боевые наручи, которые полностью закрывали руки до локтей, а острые концы разили не хуже мечей. Да, можно было использовать духовное оружие, как я однажды и делал, но, как уже упоминал, духовная энергия преобразовывалась в ману для дриады, так что я ее экономил как мог. После тараканов нападения монстров, конечно же, не прекратились, только усилились. Следом напала тварь, похожая на рака-кентавра. Нижняя часть, как у обычного рака. Несколько пар ног и тело из хитиновых сегментов, серых и влажных. А верхняя часть держалась вертикально, имела маленькую голову с черными глазками-усиками, мощные клешни и толстые хитиновые пластины на груди и спине. Монстр оказался достойным противником и сильно меня задержал. Мои щиты не могли пробить его хитин, тогда я смог оторвать ему голову, и это почти никак не помогло. Мозг твари оказался в другом месте, а на голове были только глаза. Едва я это понял, как получил двойной удар клешнями, который откинул меня на несколько метров. Я бы проскользил по земле еще с десяток, но остановил себя, вонзив острые концы щитов панцирей в землю. А шустрый рак-кентавр уже был возле меня. Видимо, ориентировался с помощью духовного зрения, гад такой. После еще одного раунда я смог оторвать ему клешни и воткнуть в раны щиты. Думал, хоть эта тварь убьет, но нет. Монстра без клешней одолеть оказалось проще. В конце концов нашел мозг твари, пронзив хвост. И да, он оказался натурально в заднице. Зато я обзавелся нагрудником из этой твари. Вскоре собрал полный комплект доспехов из частей разных монстров. Штаны из кожи двуххвостой наги, женщиноподобной твари сразу с двумя змеиными хвостами, шлемы-наплечники из мелких костяных моллюсков. Эти попытались сбежать, почуяв духовную энергию убитых мною тварей, но не успели. Только ботинки или сапоги раздобыть не смог. Ну и фиг с ними. Через некоторое время оказался у подножия огромного ледяного дворца. Здесь монстры уже не нападали, потому что холод стоял лютый и дул сильный ветер. Те монстры, что забрели сюда, превратились в ледяные статуи с горизонтальными сосульками. Они из-за сильного ветра стали такими. «Василиса», — громко позвал я. Ответом было только эхо, которое загрохотало, отражаясь от стен большого зала. Все равно я знал, что княжна где-то рядом. Только она могла так трансформировать духовное пространство под себя. Да и просто чувствовал. От мыслей меня отвлекли набежавшие монстры. Ледяные великаны под 2 метра ростом каждый. Пониже меня, конечно, но великаны для среднестатистического человека. Лиц у них не было. Только 2 злых огонька на месте глаз. Голов тоже не было. Вместо них ледяные кочки между мощных ручищ. И били они довольно сильно. Хорошо, что у меня был полный комплект доспехов. Ну, как сказать доспехов? Солянка из частей убитых животных духовного пространства, скрепленных кое-как тем, что смог найти в телах, собственно, самих животных. В общем, лучше не знать, чем именно. И лишний раз не присматриваться. Главное, что такие доспехи защищали меня от большинства атак, а остатки духовной энергии убитых монстров еще и согревали. Пятки вот мерзли. Пол-то здесь был ледяной. А как сделать сапоги, я не успел придумать. Сильными ударами расколов нескольких великанов, я бросился бежать в получившуюся брешь. Слишком их много было, чтобы стоять и сражаться. Просто числом задавят, а моя задача — прежде всего найти Василису и спасти ее. Я бежал через лес ледяных шестигранных колонн, а ледяные великаны преследовали меня. Все больше и больше их приближалось со всех концов огромного зала. Но тут я увидел небольшой проход, похожий на дверь, на том конце зала, и ускорился, пытаясь успеть туда первым. Проход перегородили сразу два противника. «Да когда же вы кончитесь?» — прорычал я и, выставив плечо с костяным навершием вперед, буквально пробил ледяных насквозь. За проходом оказалась лестница. По ней забрался наверх и стал носиться по многочисленным коридорам и комнатам, попутно отбиваясь от новых врагов. Добрался до нового зала. Он был копией первого, только сильно больше. И потолок выше. И врагов больше, чтобы им пусто было. «Да блин!» — простонал я ударом щита, разбивая на глыбы льда очередного врага. Я уже порядком запыхался, бегая по огромному замку. Тело неприятно жгло, не то от холода, не то из-за большого количества перерабатываемой духовной энергии. А вражин только все больше становилось. Они прямо из колонн выходили. Да тут сам замок враг. Ладно, сделаем по-плохому. Надеюсь, Маша продержится немного без моей маны. Насколько я могу судить, в духовном пространстве работают примерно те же законы физики, что и в реальном мире. Ну, правда, это касается только физики, но никак не логики. В любом случае, это означает, что лед можно растопить. Сюда бы кого-нибудь с огненным инсектом, конечно. Но инсекты здесь принимают совсем другую форму. Например, тебя самого или вот такого ледяного дворца. И, кстати, у ледяных големов не было духовных сфер. Так что духовные иглы им нипочем. Зато у меня есть духовная молния. Несколькими широкими ударами расчистил пространство вокруг, дав себе немного времени. Сконцентрировал между ладони духовную энергию и выпустил молнию. Электрический разряд хлестнул по ушам, и в них зазвенело. Еще и эхо тут же ударило по мозгам. В общем, звук получился мощный. И моя идея сработала. Жар молнии растопил ледяных монстров и проложил в их толпе широкую просеку, по краям которой корчились оплывшие глыбы льда. Сам же я кинулся бежать по этой просеке. Вдруг пол содрогнулся. От этого я поскользнулся на воде, плюхнулся прямо назад и заскользил вперед, сшибая с ног бросавшихся на перерез великанов. Пол содрогнулся вновь. Когда мое скольжение остановилось, я вскочил на ноги и побежал к ближайшему проходу в стене. Заметил его между колонн, пока катился. Добежав, обернулся и застыл на месте. Твою ж... Хоть бы раз эти женщины подкинули мне простую проблему. Хлеб там кончился, например, или трусы провались. Я бы с радостью помог им отправиться за хлебом или посмотреть на рваное белье своим экспертным взглядом. Особенно, когда последнее на них. Да на худой конец ограничились бы ледяными великанами, но нет. Короче говоря, называть этих мелких големов великанами я малость поспешил. Огромная когтистая рука ухватилась за одну из ближайших колонн, а затем из-за нее появился обладатель этой лапищи. Вот это уже был снежный великан. С рогами на голове, большой пастью, внутри которой полыхал холодный голубой огонь, с ногами толще колонн, мощным торсом из льда, припорошенным снегом, и с плетью в руках. Когти на ногах спарывали ледяной пол. Монстр взревел и двинулся на меня. Шагая, сминал под ногами мелких великанчиков. «Вот ты вымахал, а?» — злобно простонал я и бросился в проход. За ним оказался новый зал. Стену, разделявшую два зала, будто взорвало с той стороны. Огромные голубые глыбы полетели во все стороны. Одна чуть не придавила меня. Чудом увернулся. Этот монстр просто прошел сквозь стену, будто ее вовсе не было. Я побежал еще быстрее. Вступать в бой с 25-метровым гигантом совсем не хотелось. К счастью, бегал я немного быстрее. Но запутанная система коридоров не позволяла использовать это преимущество. А враг будто знал, где меня поджидать, и просто рушил стену за стеной с ужасным грохотом. Даже стены и ледяной пол начали опасно трещать. Если так пойдет и дальше, то дворец нам на голову упадет. Вскоре в лицо ударили ветер и солнечный свет, и я выбежал на ледяной мост. Узкий, но довольно толстый. Он соединял две высокие башни. Внизу раскинулись пропасти, снежная долина. Во время бегства я поднялся на много уровней вверх и оказался над ледяной коркой. Следом за мной на мост выбежали с дюжину ледяных големов. Я развернулся, чтобы сразиться с ними и на время оторваться. Но снежный великан опередил меня. Хлестнул ледяной плетью, и все мои враги разлетелись на мелкие кристаллы, засверкавшие в воздухе. «Ять!» — издал гигант странный крик, резанувший уши, как скрежет гвоздя по стеклу, и ступил на мост. Если дать ему пройти, то это опять бегать черт знает сколько. Нет, я должен остановить его здесь и сейчас, потому что отступать некуда. В башне за моей спиной находилась княжна. Я чувствовал это. Сжал кулаки и почувствовал, как электрические разряды защекотали кожу изнутри. «Ты не пройдешь!» — вскричал я, размахнулся и ударил заостренным щитом в мост. Щит вонзился в лед, а следом ударила молния, пробивая толщу льда насквозь. Великан снова взревел и сделал шаг по мосту. Блин, да почему он не падает? Еще один шаг, и половина моста дрогнула, затрещала, ломаясь, и рухнула вниз. Великан полетел следом. Фух. Выдохнул я и отбросил в сторону панцирный щит. Из-за молнии он оплавился и стал бесполезен. Я развернулся, чтобы уйти, но в последний момент внизу что-то сверкнуло. Ледяная плеть взвелась в воздух, изогнулась змеей и оплела мою ногу. Но я был к этому готов. Кажется, княжна рассказывала о чем-то подобном в одной древней книге. Она любит читать. А я редко пропускаю что-то мимо ушей. Там старика одного так в пропасть утащил огненный демон. Так что я наклонился, пока плеть не натянулась, и взмахом второго щита отсек ее кончик. А может, Василиса так и задумывала? Инсект, завладевший ею, выстроил эту ледяную крепость, но сама княжна смогла пробиться и оставить для меня лазейку? Да так, что враг ничего и не понял. Да, женщины у меня проблемные, но иногда их все же полезно послушать. Так и проблему можно решить. Гигант, рухнувший вниз, проломил ледяную корку и ухнул в темноту второго слоя. Это надолго его задержит. «Был бы тут альфачик», — задумчиво произнес я, глядя в черный пролом, «он бы на тебя еще и помочился. А желтый снег никто не любит». Развернулся и вошел в башню. Теперь меня никто не преследовал. Толпа ледяных големов осталась на той стороне и бессильно смотрела мне вслед. А новая башня оказалась не такой большой, чему я был несказанно рад. Короткий коридор окончился винтовой лестницей, которая подняла меня на самую вершину башни. Свет голубого солнца заливал небольшую комнату неестественным, мертвенным светом. Духовной энергии здесь было столько, что воздух можно было ножом резать. Как бы дриада в реальном мире не захлебнулась от такого количества. Комната была круглой, мебели минимум. Только подобие ледяного трона в центре, а за ним что-то вроде барьера. Ледяная стенка до потолка, за которой находился человек, на ней сияли морозные узоры, а пленник, точнее пленница, стучала в нее кулаками, тщетно пытаясь выбраться. Я бы разбил эту стену, но между нами стояла ледяная красавица, стервозная дама с очень бледной кожей и высокомерным лицом. Голубые волосы струились и парили в воздухе, словно дым. Голубое одеяние из снега и льда облегало фигуру с изумительной грудью третьего размера и бедрами под стать. Декольте было небольшим, зато разрез одеяния до бедра оголял идеальную ножку. Сама дамочка, увидев меня, встала с трона и воспарила в воздух. Нет, не потому что умела летать. Из спины у нее торчали несколько дополнительных ледяных конечностей. Они-то и поднимали ее в воздух, упираясь в пол и стены. Этакий осьминог получался. Если и существовала когда-то в реальности снежная королева из сказки времен до прихода саранчи, то она выглядела именно так, грозная и красивая. И у нее в плену моя подруга. Судя по безразличному выражению глаз, эта зараза отпускать ее просто так не собиралась. Я встал левым плечом вперед, прикрывая торс щитом, правую руку завел назад, концентрируя между сжатыми пальцами разряд молнии и произнес: «Ну, снежная королева, выбирай. Либо ты отпустишь мою Герду по добру, по здорову, либо я тебе хлебальник разнесу».